востоковедов, историков, археологов, они верят, что библиотека Улугбека, о судьбе которой до сих пор ходят легенды, сохранилась. Хранитель отдела восточных рукописей Самаркандского университета Фахриддин Маруфи считает, что библиотека, по всей вероятности, спрятана где-то в окрестностях Самарканды. Почему? Да потому что Али Кушчи, друг и библиотекарь Улугбека, вынужденный бежать после смерти султана, не мог захватить с собой столько книг и надежно спрятать их. Профессор Розенфельд предполагает, что, вернее всего, рукописи рассеялись среди населения. Не исключено, что они могут быть обнаружены и в подземельях самаркандских дворцов. Как видим, мнения ученых расходятся, версии самые различные, но все согласны в одном. Рукописи целы, библиотеку надо искать. Косвенным подтверждением служит любопытная находка наших дней. Археологи при расчистке архива древнего таджикского города Уратюбе обнаружили старинную рукопись. Легко представить волнение специалистов, когда они установили автора, название и некоторые вехи ее биографии. Единственный ранее неизвестный труд этот создал в XIII веке выдающийся ученый Средневековья Убайдулла аш-Шария, и называется он «Уточнение астрономической школы». Кропотливое изучение позволило установить, что в книге излагаются взгляды ученого на строение Вселенной, делаются первые попытки составить карты звездного неба, уточняется местоположение Земли среди планет Солнечной системы. Судя по отметкам на полях, в 1447 году рукопись хранилась в библиотеке Улугбека. Ее здесь восстановили, переписали сложные математические таблицы. Если известно, что через два столетия рукопись оказалась в Кабуле, то пока остается загадкой, как она попала в архив города Уратюбе. Вполне возможно, что она была вывезена из кабульского медресе ученым-звездочетом, а может быть, рукопись продали или подарили. Астрономы нашего времени считают, что в труде Убайдуллы аш-Шария наиболее полно рассказано о развитии звездной науки до Улугбека. Главный же итог этой находки заключается в том, что мы имеем, наконец, книгу из библиотеки самаркандского правителя. Первое общедоступное. По берегам реки Арно раскинулся древний город Флоренция, что в переводе означает «цветущий». Основали его еще этрусски, предшественники римлян. В средние века город достиг небывалого расцвета. Каждый камень здесь — сама история. Недаром Стендаль записал в своем дневнике: «Позавчера, когда я спускался с Апеннин, приближаясь к Флоренции, сердце мое сильно билось. Здесь жили Данте, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Вот он, благородный город, царица средневековой Италии. В этих стенах зародилась цивилизация, точнее, возродилась». Это было время междоусобных войн, заговоров и интриг. Это было и время возникновения новых идей, открытия новых земель и морей, время появления огнестрельного оружия, венецианских зеркал, часов. В то время возник и необыкновенный интерес к античности. Гуманисты неутомимо разыскивают произведения древнеримской и древнегреческой литературы. Книги переписывают, изучают, о них горячо спорят. У многих состоятельных людей города появляются собрания книг. Ауриспа писал из Греции: «Ради книг я прибегал ко всяким уловкам. Я отдавал все деньги, часто даже платья, чтобы получить рукопись». Антонио Панормитта, также страстно собиратель книг, в письме королю Неаполя Альфонсу V сообщал, что продал землю, чтобы купить за 120 икю золотом великолепно переписанный том Тита Ливия. Значительные средства на приобретение книг, в первую очередь классических, тратил богослов, лингвист и дипломат Джаноццо Манетти. Самым знаменитым собирателем манускриптов был Никола Николли, 1365-1437, один из наиболее ученых мужей своего времени, Николли большую часть своего состояния тратил на собирание кодексов.